роща и огонь. С разбором выбирай друзей. Когда корысть тебя личиной дружбы кроет, она тебе лишь яму роет. Чтоб эту истину понять еще ясней, послушай басенки моей. Зимою огонек под рощей тлился. Как видно, тут он был дорожными забыт. Час от часу огонь слабее становился. Дров новых нет, огонь мой чуть горит. И, видя свой конец, так роща говорит. «Скажи мне, роща дорогая, за что твоя так участь жестока, что на тебе не видно ни листка, и мерзнешь ты совсем нагая?» Затем, что вся в снегу, зимой ни зеленеть, ни цвесть я не могу, огню так роща отвечает. «Безделица!» — огонь ей продолжает. «Лишь подружись со мной, тебе я помогу. Я солнцев брат, и зимнюю порою чудес не меньше солнца строю. Спроси в теплицах об огне. Зимой, когда кругом и снег, и вьюга веет, там все или цветет, или зреет, а все за все спасибо мне. Хвалить себя хоть не пристало, и хвастовства я не люблю, но солнцу в силе я никак не уступлю. Как здесь оно спесиво не блистало, но без вреда снегам спустилось на ночлег, а около меня смотри, как тает снег. Так если зеленеть желаешь ты зимою, как летом и весною, дай у себя мне уголок. Вот дело слажено, уж в роще огонек. Становится огнем, огонь не дремлет, бежит по ветвям и сучкам, клубками черный дым несется к облакам, и пламя лютое всю рощу вдруг объемлет. Погибло все в конец, и там, где в знойные дни прохожий находил убежище в тени, лишь обгорелые пеньки стоят одни. И нечем удивиться, как дереву с огнем дружит.